Михаил также разложил костерок, водрузив на треногу котелок. Потом подошел к раненому Расмусу и, сняв повязку, осмотрел ногу. Рана пока не вызывала опасений, но это пока. А чтобы так оставалось и впредь, он вооружился своим инструментом и, велев воину терпеть, принялся за более вдумчивую обработку. К слову сказать, благодаря его общению с лекарями, а также средствам, выделенным Ларсом из казны дружины, Михаил обзавелся довольно внушительным набором инструментов, причем, едва ли не полностью изготовленных из серебряного сплава, а если и из стали, то посеребренной. Это многократно упрощало вопрос с дезинфекцией инструмента. Появился у него и шприц, который он пользовал как для промывания глубоких ран, так и для доставки лекарств на основе меда вовнутрь. Оказывается, лекари еще древних Греции и Рима широко применяли это лакомство, причем не в чистом виде, как он, а изготавливали из него различные снадобья. Михаил прочел несколько трактатов по полевой хирургии, которые от щедрот своих предоставил ему лекарь, благодаря чему он теперь знал о ранах на порядок больше прежнего. Хорошо все же иметь абсолютную память. Жаль только, что между знанием и умением есть большая разница. Закончив оказывать помощь Расмусу, он направился к тому лучнику, которому стрела попала в шею. Товарищи раненого посмотрели на него, как с недоумением, так и с надеждой. Пожалуй, так смотрели на медиков во все времена, и будут смотреть до скончания веков. К величайшему удивлению Михаила, в Византии существовала разветвленная система здравоохранения и медицинского образования. Больницы содержались за государственный счет, на пожертвования императорской семьи и других аристократических родов, которые не могли себе позволить отстать в этом от государя. Раньше в большей, а теперь в меньшей степени эта обязанность лежала и на церквях. Отдельные больницы детские, для неимущих, иногородних, лепрозорий для неизлечимо больных и так далее. И везде можно было получить медицинскую помощь, если не бесплатно, то за умеренную плату. Может, лекари и взвинтили бы цены, но местная система здравоохранения была под неусыпным императорским контролем. Удивило Михаила и то, что немалая часть врачей были женщинами, а гинекологи, так и в подавляющем большинстве. Наличие гинекологических лечебниц, являвшихся одновременно и родильными домами, его вообще повергло в шок. 11 век. Мать. Романов и не думал скрывать своих удивления и восхищения. Но каково же было его удивление, когда расчувствовавшийся лекарь заявил, что все эти достижения не идут ни в какое сравнение с былым, что многие знания были либо утрачены, либо глубоко похоронены матерью церковью. Причем римская католическая в гонениях медицины прямо-таки свирепствовала. Еще в период становления христианства, церковь активно взялась за заботу о пастве. Священники всячески привечали врачей. При каждой церкви существовали свои больницы. Причем лечили и кормили там совершенно бесплатно. Но постепенно, по мере того, как церковь набирала силу, необходимость в подобной агитации отпала. Количество церквей росло, больницы при них появлялись все реже. Все чаще и громче звучали речи о греховности плоти, священники все чаще говорили о грехе чрезмерной заботы о ней. Словом, как это ни странно звучит, но даже при существующей разветвленной системе здравоохранения уже не протяжении 4 веков идет травля медиков, а порой так и вовсе преследование. По словам лекаря, последние выдающиеся достижения в области медицины датируются 7 веком. Да, такие пироги с котятами. Рана у лучника страшная. Это, мягко говоря, шансов на то, что выживет, не то что мало, они даже не мизерные. Хирург, что был при тагме, осмотрел его, оценил профессионализм оказанной первой помощи, но дальше пользовать отказался. Были и другие раненые, у которых дела обстояли куда лучше, а потому и помощь им была нужнее, ибо они могли подняться и встать в строй. Михаил прочитал трактаты лечения подобных ранений. В больнице, где практиковал обучавший его лекарь, были сразу 2 подобных пациента. Одному нанесли рану в горло ножом в темном переулке, другой пропорол горло, упав с дерева на сук. Обоих спасти не удалось. Но Романов по меньшей мере видел, как работал врач и действовал не по наитию, а имея хотя бы отдаленное представление. Рану почистил, обработал составом на основе все того же меда. Причем делал это не наживую, а использовал усыпляющий состав. Наркоз в 11 веке. Да обалдеть. Дорогой, не без того. И расходовать его было откровенно жаль. Но и поступить иначе Михаил не мог. Иначе раненый умер бы от болевого шока. Сделал все, что мог. Да, без доброй молитвы он, пожалуй, все одно не выкарабкается. Однако, дружинники, в частности ярл, его не поняли. «Ты состоишь лекарем при Тагме?» – поинтересовался Ларс. «Нет, ты вообще служишь в Тагме?» «Нет, может тот лучник хотя бы из Хирда, в который входит твоя дружина?» «Нет, тогда почему ты позволяешь себе тратить на него лекарства, которые тебе не принадлежат и могут понадобиться твоим товарищам?» «Молчишь, чтобы больше этого не было?» «Да, Ярл, выводы из этой короткой отповеди Михаил, конечно, сделал, но парню понадобится как крепкое здоровье, так и силы. Поэтому, когда приготовилось мясо на разложенном им костерке, Романов передал мясо в общий котел, а бульон отставил остывать, а после ужина вернулся к лучнику. Пришлось помудрить, чтобы скормить его все еще спящему раненому. «Ярл, а как мы будем брать крепость?» Вернувшись, сразу же поинтересовался Романов. «А ты не слышишь топоры?» Смерив его недовольным взглядом, произнес Ярл. «С одной стороны, вроде как и ослушался приказа, но с другой, медикаменты не тратил, только свое время, а бульон. Вот еще осталось кусок хлеба пожалеть, и уж тем более бульон». Злился Ярл по другому поводу, пусть и неявно, но малец проявил своеволие и поступил по-своему, что в корне недопустимо. Правда, набрасываться на него Ларс все же не спешил. Этот странный парень уже не раз проявлял себя, и пусть его задумки в основном касались ремесел, отметать возможность того, что он может кое-что предложить и в военном деле не стоило. Если что-то отдельное, то появится возможность проявить себя, а это сулит определенные выгоды. Поэтому он предпочел ответить более полно. «Завтра изготовим лестницы, наплетим из ивняка корзин, засыплем ров землей, забросаем фашинами и пойдем на штурм. Лестницы — это долго и неудобно, как бы невзначай», — произнес парень. «Есть идеи?» — теперь уже с нескрываемым любопытством спросил Ярл. «Взять шест нужной длины. Воин берется за конец спереди, двое других сади и заталкивают его наверх. Самый умный», — хмыкнул Ларс. «Это может сработать», — пожав плечами, возразил парень. «Воины забрасывают наверх первого, отбегают назад и подбрасывают следующего. Если проход во рву будет широким, то можно будет забрасывать сразу по нескольку человек. Два сука сердца и воин на стене. Сколько придется забираться по лестнице? А ведь ее могут и отбросить. Такого никто и никогда не делал», — возразил Ларс. «Все когда-то случается впервые. В любом случае, это еще нужно попробовать. Ларс, вон те сосны будут даже повыше стен. Вырубить жертв недолго», — предложил Сьорин. И тут же подложил свинью. «Ну что, Маркус, готов доказать свою правоту?» «Легко», — пожав плечами, просто ответил Михаил. «А что ему еще оставалось?» Ругал и костерил себя он исключительно молча. Показывать страх никак нельзя. А между тем, падение с многометровой высоты чревато последствиями. Ну и потом, одно дело взбегать по стене, и совсем другое по стволу дерева. Но, признаться, им овладела злость, замешанная на азарте и желании доказать этому Аксельсину, что он вовсе не какая-то там слизь. По-настоящему страшно ему стало, когда он встал в 3 метрах от ствола дерева, сжимая под правой подмышкой конец шеста, в полном боевом облачении, с прикрепленным за спиной мечом, разве только без щита. «Не останавливайтесь, пока я не доберусь до тех ветвей, и не расслабляйтесь до тех пор, пока я не ухвачусь за них», — в очередной раз предупредил он. «Ты уже несколько раз это повторил», — недовольно покачав головой, — произнес Йенс. «Не переживай, малец, мы с Йенсом все сделаем как надо», — хмыкнул Сьорин. Вот в этом-то Михаил и не был уверен. Наставник, конечно, порой проявляет заботу о подопечном, да только случается это лишь когда нужно одернуть посторонних. Внутренние разборки в дружине других не касаются, им остается только проходить мимо и не задирать братьев. Дружина – это семья, без дураков, тут же разборка внутренняя. И если схалтурит один, да, ну переломы тут вроде как сращивать научились неплохо, боль он и сам отключит. Главное, шею или позвоночник не сломать, а с конечностями уж как-нибудь. Вот молодец, что говорится, боевой настрой перед опасным трюком. Побежал, 3 больших шага, с 4-м оттолкнулся, прыгнув вперед и вверх, одновременно откидываясь на спину. Сзади давит Йенс и Сьорин, без толчков, ровно, словно и не люди, а поршень четко отлаженной машины. Бежится, кстати, на удивление легко, как и удерживать на шесте, только и успевай переставлять ноги, ну и не промахнись по стволу. Пара секунд, и он уже наверху, пробежался между 2 толстыми ветвями. Давление прекратилось, но шест удерживается крепко. Поставил на нижнюю ветвь левую ногу, схватился за верхнюю левой же рукой, окончательно выпустил шест и задействовал правую руку и ногу. На стене, между зубцами будет однозначно легче. Правда, там найдутся и враги, желающие сбросить непрошенного гостя. Шест с шелестом по коре устремился вниз и вскоре соскочил с него, ударившись о землю. Опять же, на стене такого не будет. Команда от Сьорнина подняться повыше, и следом побежал он сам. Воин более массивен, менее гибок, но тем не менее справился. Да и чему удивляться, с координацией у моряка полный порядок. Дельная задумка, Ларс, оказавшись наверху, произнес варяг. Вот и ладно, крепи веревку, спускайтесь и продолжайте тренировку. А я к Антипу. Примикирий, конечно, приказал ладить лестницы, но, признаться, надеялся в скором времени получить приказ на отход. Нападение конных лучников однозначно указало на то, что затея с внезапной атакой крепости провалилась. Сейчас отряд подвергался неоправданному риску, но самостоятельно принять решение на отход Антип все же не мог. Молодого Алексея Комнина отличали решительность и жесткость. Ему бы командовать легионами былого Рима, с их дисциплиной, поддерживавшейся жестокими методами. Вот уж где он развернулся бы в полный рост. В Восточной Римской империи подобного, конечно, не водится. Но это вовсе не значит, что можно остаться безнаказанным за невыполнение приказа. Так что вся эта подготовка к штурму, не более, чем имитация бурной деятельности. Не мог же Антип ожидать отхода в праздности. Никаких сомнений, найдется тот, кто доложит молодому военачальнику о действиях командира отряда. Однако, выступление варягов, с легкостью взбегающих на вершины сосен, его впечатлили. Тем более, что те действительно были выше стен крепостцы. Оставалось только разобраться с рвом и подобраться к ним. Трудно и опасно, не без того, но вполне осуществимо. Признаться, он уже где-то и не желал получить приказ на отход. Машины они с собой не взяли, чтобы те не тормозили продвижение отряда. Лестницы малоэффективны. Даже если организовывать штурм сразу на нескольких направлениях, у гарнизона достанет сил, чтобы прикрыть их все. Драться на стенах – это совсем не одно и то же, что и штурмовать их. Но, если удастся поднять наверх этих варягов, у Антипа появится реальный шанс захватить крепость. В ближнем бою это страшные и умелые бойцы. Глава 14. Штурм. Ночь прошла не в праздности, а очень даже плодотворно. Михаил и не думал оставаться в стороне. Не в том смысле, что он намеревался переть на штурм стен или участвовать в засыпке рва. Он, конечно, особого страха помереть не имеет, но и торопить это событие не собирается. Вдруг у команды Щербакова возникнут какие-то технические трудности, и он окажется узником своего реального тела, даже если и всего лишь на сутки. Здесь это, между прочим, 2,5 года, так что идет все лесом. Нет у него резона помирать и сокращать свою жизнь, тем более, что по ощущениями она более чем реальна. Опять же, он тут себя чуть ли не суперменом ощущает. За что не возьмется, все-то у него получается в лед. Так что нравится ему тут, да, убогое средневековье, но, признаться, он этого уже и не чувствовал. Оказывается, обойтись без благ цивилизации очень даже просто. Не имеют они такой уж большой значимости. В смысле, порой, конечно, хочется банально посмотреть телевизор, но это вовсе не ломка. Как захотелось, так и расхотелось. В штурме он собирался принимать участие в качестве стрелка, а для этого ему необходима удобная позиция, чтобы, как говорится, один выстрел, один труп, ну или как минимум выведенный из строя воин. Только тут есть один нюанс: в руках у него достаточно точное оружие, но это не снайперская винтовка, а значит, придется приблизиться к стенам. Учитывая его способности, мощность арбалета и прочность сегодняшних доспехов, он может стрелять метров с 200. Перед ним не средневековый европейский замок с его бойницами и мошекулями, а крепость с обычными зубцами. Так что рассмотреть человека в просвет между ними не так уж и сложно, и оружие достаточно точное. Куда важнее то, что болт будет лететь до цели порядка 4 секунд, а это целая уйма времени для лучника. Опытный стрелок успеет прицелиться, выстрелить и скрыться за зубцом стены. Значит, нужно приближаться до сотни метров, на преодоление которых болту потребуется менее 2 секунд. А вот это уже совсем другое дело. Но на такой дистанции Михаил превращается в мишень. Ну ладно, в одну из множества мишеней. Все одно радости мало. Поэтому Романов озаботился защитой, изготовив щит выше своего роста. Обычный плетень из ветвей, в 2 слоя, перекрывающих щели. Получилась довольно тяжелая конструкция с упорами, поставленная на полозья. Поначалу он попробовал толкать ее пред собой, но быстро понял, что эдак у него пупок развяжется, поэтому приделал поперечную перекладину, для переноски. Тяжело, не без того, но куда проще и быстрее. Подготовка к штурму началась с рассветом. Конные лучники закрутили свою карусель, пуская стрелы по защитникам стен. Пешие также выдвинулись на позиции, с такими же плетнями, что и у Михаила, только высотой поменьше и значительно шире. Эдакая стенка, сразу на целый десяток стрелков. Остановились они в полутора сотни метров от стены. Под прикрытием лучников к рву направилась вереница пехоты, нагруженная корзинами с землей и камнями. Занятие далеко не безопасное. В их щиты то и дело впивались стрелы. Защитников крепости, конечно, обстреливали в ответ, но, признаться, результат был так себе. Михаил миновал позицию пеших лучников и остановился, чтобы перевести дух. Уж больно тяжелый щит, да и сам навьючен, как мул, кольчуга, шлем, оружие и снаряжение. Всего килограмм на 17 потянет. Едва встал, как услышал тупой стук стрелы, вошедшей в древесину. Скорее всего, шальной выстрел. Кто в здравом уме станет обстреливать такую цель? В этом плане, высовывающиеся из-за стенки лучники куда предпочтительней. Впрочем, без вариантов. Что пешие, что конные ведут скорее массированный обстрел, на статистику. О прицельной стрельбе на такой дистанции говорить не приходится. Чего не сказать о защитниках, у которых есть мишени и поближе, что позволяет бить прицельно. Правда, пехота прикрывается своими большими круглыми щитами, чем усложняет задачу турецким лучникам. Отдохнул, хикнул и, приподняв тяжеленный щит, вновь двинулся на сближение с крепостью. Когда уже он подрастет и наберется мышечной массы, Михаил регулярно занимается не только боевой подготовкой, растяжка и силовые упражнения также не запускает. Только, не до конца сформировавшееся тело все одно говорит о себе. Пока приближался на намеченную дистанцию, в щит ударили еще две стрелы, скорее всего, опять шальные. Ну не стал бы он стрелять в такую цель. Бойница маленькая, поди еще ее рассмотри. Щит ни разу не выглядит хлипким. Вреда от него пока никакого, от стен еще далеко, а потому и стрелять в него бессмысленно. Порядок. Он на месте. Переместил арбалет из-за спины в руки и наложил болт. Однако стрелять не торопился. Как бы Михаил не владел своим телом, с дрожью от перенапряжения он ничего поделать не мог. Ему банально требовалось перевести дух, а заодно и осмотреться. Варяги довольно споро подбегали к рву, забрасывая его пока только землей и камнями. Черед фашин придет несколько позже, когда будет присутствовать уверенность в том, что их не унесет. Пусть течение слабое, но оно тут присутствует. При виде этого Михаил подумал, что он, пожалуй, воспользовался бы тачкой. Прикатить с ее помощью можно куда больше, как и обезопаситься щитами с трех сторон, приделав их возле ручек. Саму же тачку пусть обстреливают сколько угодно. Зажигательные стрелы, они здесь бесполезны. Даже сухое дерево элементарно не успеет разгореться. Использовать их имеет смысл только при массовом обстреле крепости и городов. В расчете на то, что одна или несколько стрел залетят в какой-нибудь закуток и сумеют породить серьезный пожар. Будь иначе, и на Руси не строили бы деревянные крепости. Хотя да, если запылало, все, это уже стихия, управиться с которой подчас попросту невозможно. Даром что ли, время от времени, от деревянных городов остаются пепелища даже без войны. Крепость самая обычная, в античном стиле. То есть никаких тебе инженерных изысков, типа маши, кулей и бойниц. Последние имеются на башнях, но представляют собой скорее довольно большие окна. А так, стена с зубцами, таковые же на башнях. Просветы между ними не меньше локтя, то есть практически небольшой дверной проем. В этих просветах отчетливо видны лучники. Хм, а ведь они и не думают прятаться, посылая в штурмующих одну стрелу за другой. Ну чисто пулеметчики. Скорострельность поражала. На выстрел секунды три, если не меньше. Со своей позиции Михаил в состоянии контролировать 12 просветов между зубцами. В смысле обстреливать? Конечно, контролировать, с его скорострельностью это слишком смелое заявление. Антип принял решение штурмовать участок стены рядом с надвратной башней. Вполне оправданно. При ее захвате можно будет опустить подъемный мост, открыть ворота и впустить основную массу штурмующих. Все же всех забросить с помощью шестов не получится. Это метод только для первой волны. С другой стороны, лестницы также приготовили. Так что выгорит с воротами или нет, пехота в любом случае будет иметь возможность попасть на стены. Вскинул арбалет и прицелился в лучника между зубцами чуть в стороне от устраиваемого пехотой прохода. Эта позиция опаснее, так как позволяет метать стрелы сбоку, а не в лоб. Отжал рычажок предохранителя. Хлоп П. Проводил короткий росчерк болта до цели. Едва тот достиг турка, как тот сразу исчез. Порядок. Ногу в стремя, веревку натяжителя на упор, зацепить блоком тетиву. Единое плавное движение. Щелчок замка. Порядок. Теперь вогнать под зажим болт и вскинуть оружие к узкой бойнице. На все про все ушло меньше 20 секунд. Быстрый взгляд на стену. На месте прежнего лучника пока еще никого нет. Прицелился в просвет рядом. Хлоп П. Есть. Ну чисто тир, иначе не скажешь. Нет даже намека на возбуждение боя. Тупо взвел арбалет, прицелился в мишень и выстрелил, с гарантированным результатом. Недавняя непроизвольная дрожь от усталости уже прошла, так что он вполне контролирует свое тело и руки в частности. В очередной раз перезарядившись и глянув в бойницу, заметил, как один из варягов осел на колени, с пришпиленным к телу щитом и завалился на бок. Михаил отчетливо слышал большой стрелы, почти дротика о деревянную плаху. Чудовищная сила. Повел взглядом в направлении, откуда прилетел привет. На башне, за зубцами рассмотрел, как один из воинов работает с воротом. Похоже, стреломет, ну или крепостной арбалет. Ни черта не рассмотреть, как и самого стрелка. Руки и незначительная часть груди — слишком маленькая мишень для уверенного выстрела. Поэтому он предпочел сосредоточиться на более доступных целях. Он успел сделать еще два точных выстрела, когда вдруг услышал громкий тупой стук. Одновременно с этим что-то дернуло его за плечо с такой силой, что едва не развернуло вокруг своей оси. Амир на мгновение потерял четкие очертания, представ смазанной картинкой. Силясь понять, что тут собственно говоря случилось, осмотрелся вокруг. Ничего. Глянул на левое плечо и обнаружил прореху в кольчуге. Несколько колец не выдержали напора чего-то достаточно серьезного, сумевшего разорвать их, а парочку так и выпрямится практически в струнку. Глянул на щит. Поначалу ничего не заметил, но потом рассмотрел борозду на свежей коре, сопоставил с прорехой на плече и посмотрел себе за спину. А как? Древко стрелы переростка ушло глубоко в землю. Перевел взгляд на башню. Так и есть. Турки приметили меткого стрелка, выбивающего лучников одного за другим, и решили его достать. Для чего задействовали расчет стреломета? Не дураки. Понимают, что из луков арбалетчика им не достать. Хлоп П. Есть. А не рой яму другому, сам упадешь. Воин, вращавший ворот, скрылся из виду, и о причине гадать не приходится. Низкая скорость полета снаряда позволяет проследить траекторию и убедиться в том, что гостинец доставлен по адресу. Быстро натянул тетиву и глянул в сторону стреломета. Турок уже целился в него. Романов без раздумий растянулся на траве. Знакомый стук и смертоносный снаряд С, шуршанием пройдя над ним, улетел дальше. Вскочил на ноги и, наложив болт, глянул в сторону противника. Ага, не дурак стрелок. Оттянул свою бандуру назад, чтобы взвести в безопасности. Ну-ну, Михаил обождет. Конечно, прикрыть варягов от лучников — дело святое. Но кто тогда позаботится о нем самом? Есть. Появился сердешный. Хлоп П. Лети на небеса, страдалец. И сразу растянуться на траве, ибо у стреломета появился еще один наводчик. Бог весть, то ли самый умный, то ли косой, но стрелу он пустил в нижнюю часть щита, и она вонзилась в землю, пройдя в притирку от Михаила, что ему не понравилось категорически. Романов взвел свой арбалет куда быстрее стрелометчика, причем успел сделать это дважды, подстрелив по ходу еще одного лучника. Когда машину вывели на позицию для очередного выстрела, он уже поджидал паршивца. ХМ, не дураки. Один из воинов прикрыл товарища щитом, пока тот изготавливался к выстрелу. Наконец преграда ушла в сторону, чтобы не мешать целиться. Именно в этот момент Михаил пустил болт и тут же растянулся на траве. В этот раз стрела ударила куда-то в верхние края щита и ушуршала гораздо дальше прежних товарок. Вполне возможно, что причина в пострадавшем стрелке. Во всяком случае, Михаил рассчитывал на это, и было бы совсем неплохо, если бы желающих возиться с этим агрегатом больше не нашлось. Как бы не так, кто же позволит простаивать такому чуду? Причем новый расчет управлялся с ним весьма споро. И к слову, больше его не оттаскивали в глубину башенной площадки. Использовали прикрытие щитом. Небольшой щели над ложем стреломета вполне достаточно для прицельного выстрела. И совершенно недостаточно для арбалетчика. Михаил и щель ту толком-то не видел. Что уж говорить о попадании в столь незначительную цель. Пары израсходованных болтов оказалось вполне достаточно, чтобы убедиться в тщетности этих попыток. Пришлось менять позицию, смещаясь в сторону, пока благодаря угловому зубцу не оказался для этой дурмашины в мертвой зоне. Избавившись от этой напасти, вновь принялся за лучников на стене, которые, кстати говоря, не прекращали собирать свой урожай. Не сказать, что число убитых и раненых было столь уж велико, но с десяток трупов Михаил наблюдал, как видел и двоих раненых, похромавших в сторону лагеря. Доставалось в основном именно по ногам. Кому-то прилетало особенно серьезно, и он вынужденно открывался, после чего по нему отрабатывали сразу двое-трое лучников. Что же, пора вновь показать, что безнаказанно расстреливать варягов не получится. Первый же болт лишил защитников еще одного стрелка. Сомнительно, чтобы все три сотни конных и пеших лучников снесли со стены столько же турок, сколько и он. Правда, вскоре они пошли на уловку, сильно усложнив ему задачу. К каждому стрелку воина с щитом не приставишь, но всего лишь пара досок в просвете зубцов справлялись с этой задачей ничуть не хуже. Данная мера, если и сужала обзор для лучника, тем не менее не представляла особой проблемы. А вот Михаилу попасть было уже проблематично. Арбалет, конечно, точное оружие, но все же не винтовка. В щит Романова все чаще стали попадать стрелы. Причем находились умельцы, которые умудрялись таки попасть в узкую бойницу. Или тут срабатывал закон больших чисел. Стрелы истыкали его защиту, превратив его чуть не в ежа. Так что с одной стороны, вести обстрел стало куда опасней. С другой, даже в таком пассивном режиме, он отвлек на себя немалое количество стрел. Ну и наконец с третьей, у него остался только десяток болтов, а впереди был еще непосредственно штурм. Конечно, в повозке имелся их изрядный запас, который к тому же вполне возможно и пополнить. Михаил сам точит болты. Для этого он изготовил небольшой токарный станок, так сказать, в походном исполнении, без ножного привода. Работать на нем без помощника, вращающего редуктор, не получалось, но все одно, это в разы быстрее, чем вырезать их вручную. Однако, возвращаться в лагерь для пополнения боекомплекта не хотелось, двигаться придется по открытому полю. Отходить, прикрываясь щитом, стоит ему сдвинуться с места, как он выйдет из мертвой зоны стреломита. Не хотелось бы получить привет от этого монстра, ведь достанет же гад. Так и сидел за щитом, выжидая момент, когда по нему прекращали метать стрелы. Один тщательно выверенный выстрел, и вновь несколько лучников активизировались по нему. Он же опять присаживался за щитом, радуясь тому, что тот отбрасывает тень. Некоторые варяги, проходя мимо, косились на столь вопиющую бездеятельность парня, но максимум ограничивались язвительными шуточками, на которые Романов не обращал внимания. Он не состоит в варанге, не имеет права на долю в добыче и не должен драться. По факту, он что-то вроде прислуги, при определенной части воинов. Весьма странный слуга, не без того, но из песни слов не вычеркнешь. Наконец штурмующим удалось засыпать достаточно широкий проход во рву. Защитник пытались было залить его смолой и поджечь, а может это была нефть, что было бы неудивительно. И ромеи, и турки широко пользовали это земляное масло, только первые в составе греческого огня, а вторые в чистом виде. Но определить, что именно пользовали обороняющиеся, Михаил не мог. Ветер относил запахи в сторону, а приближаться ему не хотелось. В любом случае, огонь исправно гасился землей, подносимой корзиной. Ну и Романов отметился. Ему пару раз удалось подловить воинов, сливавших со стены эту горючую жидкость. Подстрелил одного, и чан прокинулся вовнутрь. И судя по воплям, там была не нефть, а все же горячее масло или смола. Наконец настал момент, когда в дело вступили три штурмовые тройки с шестами. Кто бы сомневался, что Сьорин будет в числе первых. Меч в руках и под мышкой, лежит на шесте, так, чтобы можно было сразу использовать. Кроткий разбег, и варяг уже между зубцами. Правда, прежде чем он достиг верха, Михаил успел пустить болт, подстрелив воина, с пылающим ковшом в руках. Тот опрокинулся за зубцами, взметнув пламя. Однако это не остановило Аксельсина. На секунду задержавшись между зубцами, он выпустил шест и, взмахнув мечом, с диким ревом прыгнул вперед. Вот не завидовал Романов тем, кто окажется на пути этой машины для убийства. Тем временем варяги продолжали забрасывать наверх одного воина за другим. Тройки уже не взбегали одновременно, а в разнобой. Но какое это имело значение? Главное, что этот лифт действовал как машина. Вот так и не скажешь,